Перед ним заискивали многие царедворцы. И только цесаревич Павел глядел волком. Откровенность ученого считая лестью, а спину Дидро называл слишком гибкой. Дидро полагал, что повидается с Екатериной лишь дважды, но беседа следовала за беседой, и однажды императрица встретила гостя откровенными словами. «А у нас опять новость. Подумайте, не успели мы избавиться от Степана Малого в Черногории, присвоившего себе имя Петра Третьего, как вдруг явилась в Европе красотка, желающая сесть на мое место. Кто такая, никто не знает. Но возле ее ног валяется вечно пьяный князь Радзивилл, относящийся к ней как отец к родной дочери, а литовский гетман Огинский относится к самозванке скорее как пылкий влюбленный. Что скажете, мсье Дидро? Ну разве не весело нам живется?» Новая претендентка на престол России пока что слишком далека и загадочна, а потому и не опасна. Екатерина указала Елагину: «Перфильич, у меня руки от писанины уже отсохли, садись и пиши сам. Так и быть, за голову Пугачева кладу теперь 10 000. Напомни Бибикову, чтобы схватил жену его, маркизу Софью Пугачеву с детишками, пущай живет в Казани, содержать ее хорошо и с лаской. А она пусть трезвонит, где можно, что ее муж, Емельян, подлец и дезертир, с войны убежавший, без куска хлеба ее оставил. Если бы, мол, не царица, что бы она делала?» Берда, расположенная в 5 верстах от Оренбурга, стала столицей восставших. Пугачев занял в Берде лучшую избу. Горницу изнутри обклеил золотистой фольгой и яркими бумажками, указав именовать эту комнату «золотой палатой». В сенях дежурили охранники-казаки. Бибиков, прибыв в Казань, докладывал Петербургу, что дворянство пребывает в тоске и унынии. Бедные истерзаны страхом Господним, а богатые, махнув рукой на свои имения, уезжают подальше. Казань живет ожиданием пугачевского нашествия. Бибиков выражал боязнь за свои гарнизоны, особенно отдаленные от центров, как бы солдаты не переметнулись к самозванцу. Духовенство в провинциях почти все на стороне Пугачева. Его посланцев попы встречают крестным ходом с хоругвями, заодно молятся за цесаревича Павла, Екатерину же в Октяньях уже не поминают. Екатерина все чаще совещалась с Шишковским. «Степан Иванович, тебе, дружок, следствие вести. Истину из Пугачева с кровью достань и мне покажи. Костей его не жалею. Но, пытая, сбереги изверга, чтобы своими ногами на эшафот вскарабкался. Вопросов у меня к маркизу скопилось немало». «Матушка», — кланялся ей оберкнутмейстер империи, — «какие вопросы? Сначала вора словить надобно. Если за рубеж не скроется, дома всегда словим». Логика размышлений уводила императрицу в дебри внешней политики. Кто стоит за спиной Пугачева? За спиной его стоял русский народ, но Екатерина гадала: Фридрих, Мария Тереза или Панин? «О том и будешь с Пугачева сыскивать», — наказала она Шишковскому. «Еще знать хочу, откуда знамя галштинское у злодея явилось». Настала ночь, а Васильчиков не дождался звонка, зовущего его к исполнению обязанностей. Но и заснуть Екатерина не могла. До утра блуждала по темным комнатам пустого, будто вымершего дворца. «Надо подумать. И как следует подумать». справится ли Бибиков с Пугачевым? Вряд ли. Румянцев застрял на Дунае и не даст Бибикову ни солдат, ни Суворова. А что Васильчиков? Ничтожество, живущее по звонку, как лакей на побегушках. Орловых она ударила сама, и еще неизвестно, что взбредет в голову Алихану, который владеет могучей эскадрой. На кого положиться? На чье плечо опереться? Никого нет. Осталась одна, совсем одна. Красота мужчины — дело последнее. Екатерина ценила мужскую породу за иные качества — силу, волю, бесстрашие, разум. Сейчас как никогда необходим сподвижник в преодолении трудностей, возникавших на каждом шагу. «А где мне сыскать такого?» — вздыхала Екатерина. Нашла. Раненько утром, когда явился гофкурьер, чтобы забрать для развоза почту, Екатерина казалась собранной, мрачной, черствой. Одно из писем она выделила точным жестом. «В армию Румянцева, генерал-поручику Потемкину». Это было письмо, зовущее к любви, какие пишут все женщины всем мужчинам. Гофкурьер этого не знал. Широким жестом сгреб он почту со стола в свою широкую сумку, защелкнув бронзовые пряжки. Сейчас в панинской канцелярии проставят печати, и через всю страну, потрясенную восстанием, поскачут курьеры. Екатерина мысленно пересчитала прежних фаворитов. Потемкин будет шестым, если учесть и мужа. При воспоминании о муже ее передернуло от брезгливости. Был декабрь 1773 года.